Глава 14. Кирилл. Сейчас сижу, расслабившись, и в очередной раз задумываюсь о произошедшем сегодня. За панорамным окном, рядом с которым располагается мое кресло, темно. Свет в комнате приглушен, глаза чуть прикрываются. Бам! Сильный и звонкий удар по стеклу окна заставляет на рефлексе дернуться. Поворачиваюсь к источнику звука. Там, где до этого никого не было, наблюдаю сплюснутую стеклом рожицу и две ладошки, что со скрипом ведут по плоской преграде. Ну вот, а Серега говорил, что демон побоится нападать. Нарушитель моего спокойствия продолжает прижиматься к стеклу. Нос превратился в пятачок демонического чертика, губы в гигантскую расплющенную аморфную амебу розового цвета. Глаза весело посверкивают. Вика пытается что-то сказать мне, продолжая прижимать губы к плоской поверхности. Что именно говорит, мне за толстым стеклопакетом не слышно. Но, видимо, это что-то очень смешное. По крайней мере, для самой Вики, иначе с чего бы она начинает так смеяться. Опять же, смех я могу лишь наблюдать, а не слышать. Девочка, отсмеявшись, начинает корчить рожицы и раскачиваться с ноги на ногу, топать. Снова хохотать. Весело ей. Опять мне что-то говорит и в очередной раз смеется. Вздыхаю. Тянусь и открываю стеклянную дверь, выводящую на прилегающую к дому террасу подиум. «Я монстр!» Пытаясь сделать голос грубее, врывается в открывшийся проход чудо в красной шапочке. «Страшно?» «Страшно», — отвечаю ей. «За то, что ты тут одна в темноте бегаешь». Преувеличиваю, конечно, освещение на улице хорошее, да и посторонних на территории базы не может быть. Плюс видеонаблюдение, но все же. «Вообще-то», — девочка закатывает глаза, видимо, задумавшись над ответом, — «я тут не одна». «И с кем же?» Картинно выглядываю за дверь и верчу головой в поисках незамеченных гостей. «С тобой, конечно», — удивляется моему вопросу Вика. «Меня мама погулять отпустила». Еще немного задумавшись, добавляет. «К тебе в гости разрешила?» Снова задумывается. «И ночевать у тебя в доме, и...» Похоже, решила побольше всего накидать сверху. «И мороженое разрешила. Большое, много. У тебя есть мороженое?» «Прямо большое и много?» Уточняя, сдерживая улыбку. «Вот такое!» Разводит руки. Пыжится, стараясь увеличить расстояние меж ладошками. «И много!» Все же усмехаюсь. Что-то мне подсказывает, правдивое только про погулять. А остальное... «Ты мне не веришь?» Очень реалистично обижается Вика. Хмурится лобик, бровки домиком, губки надуваются, даже подбородок морщится. Руки складываются на груди, на глазах чуть слезы не выступают. Настолько все это выглядит реальным и правдивым, отчего тут же хочется успокоить ребенка, сказать, что верю во все, что только скажет. И лишь подсознание подсказывает, что мной пытаются манипулировать. Я, как много повидавший и через всякое прошедший человек, понимаю все, не должен вестись. Но эмоции заталкивают мое подсознание глубоко-глубоко, и подальше в желании поскорее успокоить девочку. «Верю, конечно», — убеждаю Вику. «Заходи, чего на улице стоять, мерзнуть? Нужно будет попозже ее обратно отвезти в медицинский корпус». Мелкая тут же влетает в комнату, сбрасывает ботинки и восклицает, оглядывая обстановку. «Круто! Тут можно в пол это лава играть!» «И давай прыгать с кровати!» На прикроватную тумбу, на кресло, на пуфик. Аж в глазах замельтешило. Вот она шустрая и неугомонная. «Лови!» — с криком прыгает на меня. Еле успеваю подхватить. Тут же она заявляет в лоб. «А ты маму любишь?» И ставит вопросом в ступор. «Свою маму каждый любит», — осторожно отвечаю я после паузы. «Ах!» Закатывает глаза, мол, когда же до этого тупенького дойдет? «Я про свою говорю. Ты же ее спас?» Пока я обдумываю ответ, Вика предлагает. «А давай в прятки. Чёрт, ты первым считаешь». И вырывается из моих рук. Что-то я вообще не успеваю за ходом ее мысли. «Закрывай глаза и считай», — командует Ягоза. «Я прячусь. Чур не подглядывать». Ну, прятки — это лучше, чем подбирать слова на ее вопросы. Я говорил, что угораю с этой малышки. А еще она меня расслабляет лучше, чем какой-либо расслабляющий массаж. В ее обществе легко и приятно. Как-то все заботы уходят примерно туда же, куда эмоции прогоняют подсознание. 1, 2, 3. Начинаю счет, закрыв глаза. Слышу громкий топот, словно стадо слонов мимо пробегает, по которому можно легко определить маршрут. Он ведет четко за плотные занавески с краю от панорамных окон. Ни разу еще их не зашторивал. Слышу шуршание ткани. Ну, точно за занавески спряталась. 10. Я иду искать. И открываю глаза. Но первым делом мое внимание привлекает не оттопыривающаяся занавеска, а приблизившаяся фигура за окном. Фигура в темном длинном одеянии с глубоким капюшоном, скрывающим лицо. Нежданный гость обстукивает о подиум красные туфли на высоком каблуке от снега, а потом гордо распахивает дверь и, покачивающейся походкой, цокая каблуками, вплывает в помещение. Одним движением одеяние с капюшоном сбрасывается, фигура остается в красных чулках из латекса, в корсете из такого же материала, что оставляет нижнюю треть живота открытой, а грудь поддерживает чашечками, в красных кружевных трусиках. На голове красный ободок с рожками. Господи, Жанна, как ты не вовремя! Девушка грациозно и соблазнительно выгибается. В ее руке зажат кончик длинного хвоста, часть которого волочится по полу, а основание крепится куда-то к попе. Хлопая кончиком хвоста ладонь второй руки, Жанна заявляет томным голосом. «Я пришла наказать того, кто сегодня себя плохо вел. Или, наоборот, быть наказанной тем, кто...» «А, демон!» С криком и испуганным лицом выпрыгивает из-за занавески Вика. «А!» Дёргается в страхе Жанна, пугаясь неожиданно дернувшейся и орущей занавески. Отпрыгивает прямо на меня.